На всякий случай я трижды обнялся с князем, получил поцелуй в щеку от Вероники, похлопал по плечу грустного оруженосца и быстрыми шагами пошел по тускло освещенному коридору. Минут через 10 передо мной открылся великолепный сводчатый зал из черного полированного гранита, в центре которого на троне восседала смерть. Я испытал огромное облегчение. Хотя не думаю, что многие так искренне обрадовались бы при виде мрачной фигуры в плаще с капюшоном и здоровенной косой в костяных руках. «Кого я вижу? Лорд Скиминог собственной персоной. Пришел таки. А зачем? Погибели ищешь?» «Может, выпьем?» Я с надеждой глянул на бабушку, но... «Может быть. А за чей счет?» «В прошлый раз пили за мой. И кто-то еще активно зазывал в гости, мол, будешь в наших краях, заходи. Угощение, тыры-пыры, посидим как белые люди. Я тут бросаю все, еду черти куда. А мне предъявляют к оплате чек за еще не откупоренную бутылку?» «Ладно, не злись. Пошутить нельзя. Все помню, и вино, и уважение твое, и обещание заглянуть. Эй, там! А ну, живо накрыть на стол для нас с ланграфом!» Откуда-то набежала уйма народу, и вскоре все было на мази. Помнится, Вероника страстно хотела полюбоваться на всяких там вампиров, красноглазых, с зубками до подбородка, на скелетов, ходячих с бантом на шее и салфеткой через руку, на мертвецов, полусгнивших, снующих туда-сюда с подносиками. Этого добра и впрямь было в избытке. Все же хорошо быть современным человеком. Бульдозер бы, например, помер от ужаса, а среднестандартный человек феодального воспитания как минимум свихнулся. Общество-то какое! Сущий кошмар! Но я уже закаленный, насмотрелся в свое время Спилберга, почитал Кинга, и нормально. Ничего не боюсь. Противно, конечно, запахи не ах, но ведь и не тошнит. Когда, наконец, стол накрыли, а меня усадили в высокое деревянное кресло с резными летучими мышами, смерть щелкнула пальцами, и все ужастики быстренько смотались. Подняв серебряный бокал, без носа кивнула в мою сторону и торжественно произнесла: «За любовь!» «И за присутствующих здесь дам!» Готов поклясться, что скулы у нее мило покраснели, мы чокнулись и выпили. Вино было великолепным. «А ведь ты был прав, Скиминог. Произошла какая-то досадная ошибка. Этой девчонке еще жить да жить. Пойми, ланграф», — растолковывала смерть, когда мои бурные проявления радости и негодования несколько поутихли. «На белом камне при входе действительно стояло ее имя. Все честь по чести, и формальности улажены, так что я взяла свое. Но когда дело дошло до чистилища, то оказалось, что ни ад, ни рай девчонку не заказывали. Я им такой скандал закатила. Причины, конечно, выяснят, и виновных найдут 3 недели. У нас, знаешь ли, такая канцелярия. 100 лет будешь по инстанциям бегать, и всех печатей не соберешь. Бюрократы проклятые!» «Значит, Лия свободна?» «Пей! Давай еще вон того белого попробуем». Угу. Восхитительный букет. Мои друзья там переживают, наверное. Так я могу забрать Лию с собой?» «Нет. Знал бы ты, как мне тяжело тебе отказывать. Но не могу я. Не имею права. Вот разберутся с этим делом, выдадут квитанцию, тогда забирай. Но это же минимум 3 недели. Иначе нельзя. Пойми, я ничего не могу отдать добровольно. Я сразу впал в глубокую задумчивость, очень близкую к желанию просто зареветь. Столько трудов, и все зазря. Как это ты пел в прошлый раз? Что-то я вспомнила. Казаки, казаки, военные люди, военные люди, никто вас не любит. Эх, ландграф, никто и нас не любит. Ну, не сиди ты такой печальный. Хочешь, я завтра к резимкамфу явлюсь. Пусть его Кондрашка схватит. Пусть. Но Лию этим не вернуть. Некоторое время мы сидели молча. Потом смерть неловко махнула рукавом и снесла на пол два кувшина с красным вином. Осталось только белое. А я с него быстро пьянею. Какая досада! Но ты ведь не воспользуешься моим беспробудным сном и не украдешь эту девчонку. Вторая дверь слева. Ты не унесешь ее на руках. Опускать на землю нельзя. Аж до самой тьмы, не оборачиваясь назад. У меня хватило мозгов кивнуть и тут же налить ей в кубок белого вина. Выпив, смерть повалилась на стол и демонстративно захрапела. В стене действительно был ряд дверей. Я схватился было за ручку одной, но храп прекратился и выразительный шепот напомнил. «Слева, а не справа, дубина!» «Виноват, переиграем!» Наконец, нужное место было найдено. За дверью в нише лежала Лия. Она словно спала, но ее безвольное тело уже почти покинуло жизнь. Я легко поднял ее на руки и, оглянувшись на спящую смерть, быстро пошел к выходу. «Интересно, сколько у меня времени?» — мелькнула запоздалая мысль. «Минут 20, а потом я проснусь, обнаружу пропажу и буду в страшном гневе!» — пояснил голос сзади, и храп тут же возобновился. Я бросился бежать. У входа встревоженный бульдозер кинулся мне навстречу. Вероника, ратники, князь — все были на месте, значит, все же не ушли, хотя наверняка прошло больше часа. Продолжая бежать, я на ходу обрисовал обстановку. Глупых вопросов не задавали. Перспектива того, что через несколько минут по нашему следу пойдет смерть, никого не прельщала. Мы бежали дружно и слаженно, но вскоре я начал сбавлять шаг. Становилось трудно дышать, в глазах темнело, тело Лии словно наливалось свинцом. Да, она невысокая, изящная девочка, весом не более 45 килограммов, но попробуйте попрыгать с таким грузом на руках хотя бы недолго. «Милорд!» — где-то из-за спины жалобно загудел голос моего оруженосца. «Милорд, вы устали! Дайте я ее понесу!» «Мне нельзя оборачиваться!» «Мы все понесем, по очереди!» — загомонили русичи. «По старшинству? Я первый!» — строго напомнил князь. «Нет, нет, нельзя! Смерть! Нельзя спускать ее с рук! Мне! До самой тьмы!» Низко летящая Вероника без лишних слов цапнула меня за воротник рубашки и приподняла в воздух. Но через пару метров метла, не выдержав тройной нагрузки, вильнула вниз, и я едва не скопытился. Веронику подхватил злобыня Никитич, и мы продолжали сумасшедший бег от смерти. Потом я понял, что просто падаю, но чьи-то заботливые руки тут же подхватили меня. Лия по-прежнему лежала у меня на руках. Я не оборачивался, не опускал ее на землю, не менял направления. Все условия были соблюдены. Просто сам я мерно покачивался в нежных объятиях трусливого рыцаря. Жан успел поймать нас и, уловив суть игры, продолжал кросс. Наконец мы вырвались в зал, где произошла большая драка с чертями. Засады не было. Вход во тьму отсвечивал матовой чернотой. «Жан, отпусти меня. Все в сборе? Никого не потеряли?» «Тут очки мы все. А Вероника?» «Да, милорд». Юная ведьма с горящими глазами встала передо мной, как лист перед травой. «Я, наверное, совсем загонял тебя, крошка. Не знаю, как буду расплачиваться. Попытаюсь достать тебе шоколадку. Нам пора домой. Сумеешь найти дорогу через тьму?» «Пара пустяков. А разве вы не видите в темноте?» «Нет», — признался я, и все дружно закивали. Вероника на мгновение закрыла глаза, а когда открыла вновь, мы ахнули. Ее зрачки вытянулись вертикально, как у кошки, и загорелись изумрудным огнем. «Вы что, ведьму никогда не видели? Мы идем или нет?» Сквозь тьму прошли без недоразумений. Почему ее рекламировали как жуткое кошмарное место? Конечно, если не знать дороги, там можно проблуждать всю жизнь. Всю жизнь в кромешной тьме, без малейшей надежды на свет, звук, дуновение ветерка. Может быть, дело в этом? Не знаю. Еще когда мы шли через тьму, я почувствовал, что дыхание Лии выровнялось. Прижавшись ко мне, она свернулась поудобнее и мирно посапывала. «Спит!» — шепотом сказал я в темноту, и мне показалось, что все облегченно вздохнули. Впереди забрезжил свет. Настоящий, солнечный. Но самый большой сюрприз ждал нас на выходе. У небезызвестного почтового ящика стоял Брумель. Черт с бакенбардами, произведенным мной в поручике, с компанией рогатых товарищей числом ровно 13 душ. Ратники схватились за мечи. «Честь имею, полковник!» — поклонился черт. «Надо признать, вы так здорово нас надурили, что я не выдержал. Мой искренний восторг деяниями такого ландграфа не знает границ. Плевать на резинкамфа! Я готов отдать жизнь за право участвовать в новой кампании. Располагайте нами, милорд!» «Я им не очень доверяю», — зашептал Жан. «Теперь вас точно отлучат от церкви». «Тьфу, грех-то какой! С бесами водиться!» — плюнул князь. Я страдальчески взглянул на небо, потом на несчастного Брумеля с товарищами, потом на своих друзей. И понял, что решение опять лежит на мне. И что же я сделал? Правильно.